Глава 61. После недолгого разговора с Ферлином Джек вышел из ворот и направился к машине. Он шел, пока не увидел лобовое стекло. Потом помахал рукой, призывая ехать за ним. А сам побежал к воротам, как велел Ферлин. Тот пропустил Джека во двор и взобрался на невысокую лесенку, так что снаружи, из-за забора, была видна только его голова. В правой руке Ферлин держал автоматический пистолет. Тот самый, с интегрированным глушителем. Вскоре Ферлин увидел автомобиль грязно-серого цвета, который ехал, покачиваясь на неровностях и приседая в ямках. Ферлин подумал, что у него слишком мягкие амортизаторы, а для их местности годились пожестче. Таких у него было две пары. Напротив ворот автомобиль остановился, и оба его пассажира без спешки выбрались наружу. Оглядевшись, они достали пистолеты, демонстративно положили их на капот машины и отошли в сторону. «Мистер Ферлин Кокс, если не ошибаюсь», – спросил тот, что был пониже ростом и пошустрее. «Да, это я», – кивнул Ферлин. «Меня зовут Фредерик Шоу, а это мой коллега Ремюар Кульчицкий. Я зову его Рэм, а он меня Фред». «Очень приятно, господа. Извините, что не приглашаю в дом». «Ничего страшного. Полагаю, надолго мы вас не задержим. Мистер Кокс, дело обстоит следующим образом. Мы должны были решить проблему охотника за беспилотными аппаратами, но не вышло. Теперь мы по инструкции должны пожаловаться папочке, а он подогнать сюда дискораму». «Но вас этот вариант почему-то не устраивает», – уточнил Ферлин. «Да, этот вариант нас не устраивает, потому что начальство посчитает нас говнюками и лишит сладкого. А это в наши планы не входит. Правильно, Рэм?» «Не входит», – подтвердил Рэм. «Все, что нам нужно, это написать в отчете, что сектор зачищен и проблемы решены. Проверять это никто не станет, если только вскоре снова не упадет беспилотник с аккуратной дырочкой в боку». «Какой в этом теперь смысл? Вы же разгромили контору скупщиков», – заметил Ферлин. «Это наша работа, мистер Кокс, а эти ребята были преступниками». «Допустим, этого не стану делать я, но беспилотник завалит какой-нибудь другой умелец». «Других таких умельцев поблизости нет, мистер Кокс. А если кто-то собьет беспилотный аппарат дубиной, мы с напарником окажемся ни при чем, потому что это будет не ваш почерк». «Хорошо», – сказал Ферлин. «Вижу, что ваше предложение учитывает и мои интересы. Пишите в своих отчетах, что посчитаете нужным. А я, в свою очередь, могу обещать, что если здесь кто-то и будет сбивать беспилотники, то только дубиной». «Приятно было с вами пообщаться, мистер Кокс», – сказал Фред и направился к машине. «Всего хорошего», – попрощался Рэм, двигаясь за напарником. Они взяли с капота пистолеты, сели в машину и поехали в сторону деревни. Когда звук двигателя затих вдали, Джек подошел к Ферлину, который продолжал смотреть вслед уехавшим посетителям. «Ты думаешь, им можно верить?» «А почему нет? Подкараулить меня здесь трудно, ждать в норе хлопотно. Про них там уже каждая собака знает». «Они меня напугали, Ферлин. Я думал, нас поймали», – сказал Джек и улыбнулся. «Я не рассчитывал, что они поедут к тебе. Думал, просто сбегут». «А дискорама?» Ферлин вздохнул и спустился с лестницы. «А дискорама? Первый налет я бы, наверное, отразил, а потом пришлось бы прятаться». «Ну и как бы ты отразил первый налет, Ферлин? Робот этих жуликов в ангаре был маленький, а тот с пушками, которого мы видели возле дюн, страх он какой огромный! Вдвое выше солдата». «Ну, это ты загнул. Раза в полтора это да, но не в два раза. Правда, он широк, и арсенала на нем много. но и у него есть слабые места». «Я помню», – кивнул Джек. «Навесное оборудование и блоки ракет». «Молодец, что запомнил. Помимо робота, свои слабые места имеет и сама дискорама. У нее плохо укрыты блоки разведки, а это ее глаза и уши. Еще имеются воздухозаборники и радиаторы. Если начать методично все это дырявить, дискорама улетит». «А сверху она шарахнуть не может?» «Может, Джек, может. Так приложат, что от хутора одна сажа до ржавчины останутся». «И что тогда?» «А что тогда? Кто-то всегда побеждает, а кто-то проигрывает. Ты кофе хочешь?» «Хочу», – сказал Джек, но на самом деле ему хотелось сахара.